Господин маршал, чему вы обязаны столь убедительным успехом армий, находившихся под вашим руководством, в особенности в последний месяц войны? Правда ли, что в молодости вы были офицером старой русской армии? Когда и где вы получили военное образование? Осип Джонни послушал нас, задал такие свои вопросы. Нас же очень интересовало, как поведет себя Конев. Знали его как человека вспыльчивого, помнили, чем кончались попытки некоторых наших слишком уж предприимчивых коллег выспрашивать у него то, о чем ему говорить не хотелось. Его широкое лицо, которое мне приходилось видеть спокойным даже под артиллерийским обстрелом, было, как всегда, замкнутым, но в голубых глазах играла нескрываемая усмешка. «Позвольте, господа, мне сразу ответить на все ваши вопросы», — произнес он. «Я сын бедного крестьянина и принадлежу к тому поколению советских людей, которая встретила Октябрьскую революцию в молодые годы и навсегда связала с нею свою судьбу». Он сделал паузу, давая возможность корреспондентам все это записать. Импровизированная пресс-конференция развертывалась по всем правилам. «Военное образование у меня наше, советское. Успехи фронтов, которыми я командовал, неотделимы от общих успехов Красной армии, а этими успехами я обязан тому, что мы, идя через нечеловеческие испытания и трудности, познали ни с чем не сравнимое счастье бороться за дело Ленина, служить своей социалистической родине и коммунистической партии, в которой я состою с 1918 года. Мы, советские люди в солдатских шинелях, всеми своими корнями связаны с жизнью нашего народа. Мы боролись за наши идеи. В этом наша сила. Была, есть и будет. До свидания». Маршал вместе с военным министром подошел к открытому автомобилю, а корреспонденты, записывая короткий его ответ, поотстали. Когда они окончили записи, автомобиль, над которым возвышались фигуры маршала и военного министра, уже как бы уплывал над шумной ликующей толпой. «Почему он нас покинул? Почему он так скуп на слова? Наши военные, наши политики, даже самые большие, очень дорожат вниманием прессы», — говорил несколько обескураженный Осип Джо. И на пестром его лице изображалось неподдельное огорчение. «Моя редакция очень хочет напечатать биографию Конева и интервью любого размера, любого размера. Это ведь очень редко заказывают. А я вместо гуся подам на стол лишь несколько перышков из его хвоста. Всего несколько слов для мировой прессы. Не понимаю». А вот мы с Сергеем Крушинским по достоинству оценили и правдивость, и искренность этого ответа. Лаконичность его истекала прямо из полководческого характера маршала и стиля его жизни. Но как же это объяснить Осипу Джо, хорошему парню из иного мира, хранящему о России смутные детские воспоминания и совершенно незнакомому с характером советских людей? Снова встретились мы с нашим американским коллегой уже на приеме в испанском зале Пражского града. Он снял свою форму, был в смокинге, в галстуке бабочки, восседавший на крахмальном пластроне. Он сейчас же дал нам несколько интересных сведений и о грачанах, и о зале, в котором мы очутились, сведений, свидетельствующих о том, что к такого рода событиям наши коллеги серьезно готовятся. «Этот град для чехов, как ваш Кремль для русских, был святым местом, на котором как бы перекрещивались все линии их истории». Именно сюда, в президентский дворец после оккупации Праги, вселился гитлеровский сатрап Гейдрих, которого потом казнили чешские патриоты. Там же жил потом его преемник Франк, проводивший в Чехии жестокий коричневый террор. Как рассказал Осип Джо, когда Красная Армия приблизилась к границам Чехословакии, гитлеровцы отпечатали плакат «Сапог советского солдата навис над градчанами, готовы раздавить центр града, храм святого Вита». Пражане на этот плакат реагировали со свойственным им юмором. Его не срывали и не заклеивали, как это делали с другими гитлеровскими плакатами и воззваниями. Просто писали поперек него по зданиям града. «Мы здесь не живем». Рассказав об этом, Осип Джо порылся в кармане смокинга и извлек оттуда снимок плаката, соответствующий надписью. Потом достал немецкую оккупационную банкноту в 10 корун, на которой был изображен тощий, очень неприятного вида подросток, как оказалось, сын гитлеровского верховного комиссара Гейдриха. Сейчас над дворцом развивался трехцветный штандарт Чехословацкой республики. И хозяин дворца – маленький проворный человек Эдуард Бениш, которого до войны мы знали больше по карикатурам Бориса Ефимова и Дени, готовился к своему первому приему после войны. Думается, что со времен австрийской императрицы Марии Терезии, любившей по рассказу все того же всезнающего Осипа Джо давать шикарные балы в столицах вассальных земель. В зеркалах этого зала не отражалось столько необыкновенных гостей. Дамы дипломатического корпуса, едва ли не самого многочисленного в послевоенной Европе, блистали туалетами, подлинными или фальшивыми драгоценностями, поражали необозримостью своих декольте. Мужчины гремели накрахмаленными манжетами. Слышалась разноязыкая речь.